бывало, выпытывал мельчайшие детали, то у Ворошилова, то у меня, да и у других ветеранов гражданской войны. Иногда просил нарисовать схему боя или показать на карте, где и как стояли полки, откуда наседал противник и где были наши части. Словом, дотошный был собеседник. Я охотно помогал ему, потому что Алексей Николаевич пришелся мне по душе и как писатель, и как человек. Что меня подкупало в нем? Искренность и честность автора и его произведений. А писать о бойцах, писать о тех, кто, может быть, завтра пойдет в бой и умрет за родину, если того потребует обстановка, трудно и ответственно. Мне, как военному, всегда хочется видеть на страницах книг таких солдат и офицеров, чтобы их дела и поступки вызывали восхищение, гордость, помогали людям духовно обогащаться. Вот это и есть в книгах Алексея Толстого. Он нарисовал великолепные, полные жизни и трагедии дни гражданской войны. И это не случайно. Алексей Толстой видел в пролетарском искусстве, в литературе, смысл своей жизни. Он говорил: «Октябрьская революция как художнику дала мне все. До 17-го года я не знал, для кого пишу. Сейчас я чувствую живого читателя, советского человека, который мне дорог, который нужен мне, как и я ему». Да, в литературе Толстой видел могучее орудие борьбы советского народа за новую жизнь. В своих книгах он правдиво рисовал картины гражданской войны. И прав он, когда пишет, что не в одной только храбрости заключалась сила моих бойцов. Нет, далеко не в одной храбрости. Прежде всего, и это главное, кавалерийские полки были спаяны верностью и дисциплиной. И это очень метко подметил Алексей Толстой. Не забыть мне, как Ворошилов, прослушав отрывок, который зачитал нам писатель, сказал: «Да, Буденновская бригада была спаяна верностью и дисциплиной. И еще наших красных конников отличало то, что они горячо и преданно любили новую советскую власть и готовы были отдать за нее все, даже свою жизнь». Я вот вспоминаю те дни, когда в 19-м году мы вели на Дону ожесточенные бои с белогвардейцами. У меня в дивизии было немало молодых казаков. Они хорошо сидели на лошадях, рубили шашкой. А вот казаки-старички, опора донской контрреволюции, служили белым. Дело порой доходило до того, что в бою сталкивались отцы и сыновья, братья и другие близкие родственники. Сын кричал: «Сдавайся, отец!» А отец с налитыми кровью глазами бросался на сына с криком: «Не сомневайся, собака, я тебя первым зарублю!» Был у меня командир полка Николай Алаухов. В одной из атак он встретился с родным отцом. «Отец, бросай оружие, или я тебя зарублю!» А тот ему в ответ, мол: «Сукин сын ты, если идешь против родного отца!» Сын подъехал к нему совсем близко. Еще раз сказал: «Сдавайся, отец! Я тебя люблю, но советская власть для меня дороже!» А тот бросился на него с шашкой. Тогда Алаухов зарубил своего отца. Вот как преданно служили бойцы советской власти. Об этой преданности и написал Алексей Толстой. Только у меня есть маленькое добавление. Не одни буденовцы были спаяны верностью и дисциплиной. Такой была вся наша Красная Армия. Будь она иной, не одолеть бы ей наших врагов. Толстой. Буденный, когда увидал, что уже по всему полю казачьи массы опрокинуты и бегут, придержал коня и поднял шашку. «Ко мне!» Со съехавшейся к нему полусотней он повернул и подскакал к хутору. Конь под ним был резвый. Семен Михайлович скакал, откинувшись в седле, держа клинок опущенным к стремени, чтобы отдохнула рука. Серебристую барашковую шапку сдвинул на затылок, чтобы ветер освежал вспотевшее лицо, и вольно гулял по усам. Кавалеристам приходилось, поспевая за ним, шпорить коней. Проскакали по берегу пруда, где в полыньях отражались падающие звезды ракет. Какие-то люди кидались от всадников и прилегали к земле. Что попалось под клинки, было порублено. Семен Михайлович осадил коня только на улице хутора. Буденный. Тут все правильно. Даже то, что носил я серебристую барашковую шапку. Помню, до чего мучил меня Алексей Николаевич подробностями. Я рассказывал ему, как отряд кавалеристов под моим командованием разбил белых.